Глава 50. Она ворвалась в детский дом и, не поздоровавшись с девушками на ресепшн, которые собрались в кружок и о чем-то болтали, помчалась по коридору. «Где Алисия?» — выкрикнула она, увидев одного из сотрудников. Отвечать ему не пришлось. Алисия выглянула в коридор и, не решаясь посмотреть Элене в глаза, жестом пригласила ее в небольшой кабинет. Элене казалось, что ее сердце вот-вот разорвется. После короткого телефонного разговора с Алисией она чувствовала себя как пациент, которому только что поставили фатальный диагноз. Она словно выпала из реальности, а в голове крутилась одна единственная мысль — о неотвратимости смерти. «Где Михаила?» «Элена». Алисия сгребла со стула кучу бумаг и предложила Элене сесть, но та отказалась. Элена понимала, Алисия ведет себя так же, как и она сама, когда разговаривает с человеком, только что потерявшим кого-то из близких. «Я хочу ее увидеть!» На лице Алисии отразилось сочувствие. «Я звонила тебе, ты не отвечала». «Я работала. У меня были трудные дни. Вы что, не могли подождать?» «У него были все документы и разрешения от министерства. Что я могла поделать?» «Не отдавать ее!» «Алисия, 2 дня назад никто не знал, куда он запропастился. Что вообще произошло? Он вдруг вспомнил, что у него есть дочь? И ты просто отдала ему девочку. Ты сама понимаешь, что он натворила?» «Он биологический отец Михаила. Он имеет право забрать ее и продолжить лечение в Румынии. Она должна была приехать ко мне на выходных. Я уже начала готовить документы для удочерения». Алисия промолчала. Ей было нечего ответить. Элена села. У нее кружилась голова, подкашивались ноги. Она закрыла лицо руками и стала глубоко дышать, пытаясь справиться с волнением. Кричать на соцработницу бессмысленно. Она выполняла свою работу, и Элена понимала, что в произошедшем никто не виноват. «Где они?» — прошептала она наконец. Он увез ее сегодня утром. У него были билеты на 12. «Вы могли хотя бы дождаться меня, чтобы я с ней попрощалась?» «Мне очень жаль, Лена. Я тебе звонила». «Знаю, знаю. Я не отвечала». Слезы обжигали. В душе разверзлась пропасть, о которой она почти забыла благодаря Михаэле. Алисия подошла к Лене и положила руку ей на плечо. «Думаю, он правда ее любит. У Михаэлы все будет хорошо, поверь. Я попросила у него контакты, чтобы ты могла, если захочешь, позвонить ей или написать». Элена, совершенно уничтоженная, покачала головой. У нее не было сил ни поблагодарить, ни отказаться. Она не стала дожидаться, пока Алисия даст ей телефон и адрес отца Михаила. Ей требовалось срочно заполнить пустоту, расползавшуюся внутри, как раковая опухоль. Граппа обожгла пищевод и встряхнула внутренности. На сцене мужчина в офисном костюме пел что-то из Хосе Луиса Пиралеса. Совершенно невыразительно. Элена сидела, облокотившись о барную стойку, и с грустью думала, что Сарате не придет за ней. А раньше приходил. Когда Анхель хотел ее увидеть, он появлялся в ЧС, где она топила чувство вины в алкоголе. Но теперь с этим покончено. Она выбрала Михаэлу, хоть и знала, что ставит под угрозу их отношения с Анхелем. И в итоге потеряла обоих. Они с Саратой стали чужими. Она прочитала это в его глазах. Он пытался вести себя как обычно, но не смог ее обмануть. Элена думала, что найдет в себе силы бороться за него, но сейчас, наслаждаясь граппой, как встречей со старым другом, поняла, что сил больше нет. Она осталась одна. Ей не стать матерью. Она не сможет заботиться о Михаиле. Теперь девочка должно быть уже в Румынии. Когда она вырастет, Элена останется в ее памяти лишь смутным образом. Она совсем одна. Она так устала. Она больше не может работать в ОКА и каждый день видеть ужасы. Она не в силах и дальше быть инспектором Элены Бланка. Взяв микрофон, официант объявил ее выступление. Элена вздрогнула, развернулась на стуле, встала и направилась к сцене. Конечно, она выбрала песню Мины Мацини «Небо в комнате». Несмотря на туман в голове, она старалась петь с чувством и не фальшивить. Судя по реакции посетителей, бара у нее получилось. Под аплодисменты она вернулась на свое место, и к ней тут же подсел полный мужчина, который недавно исполнял Пиралиса. «Я тебя тут раньше не видел. Как тебя зовут?» Элина жестом попросила официанта налить еще. «Ты так поешь, у меня аж мурашки по телу побежали. Ты была профессиональной певицей». Она смотрела, как граппа заливает лед в бокале, как соблазнительно светлеет ее золотистый оттенок. Идеальное сочетание. От бокала поднимался легкий дымок, словно приглашая сделать глоток. «Если позволишь, за этот бокал заплачу я», — сказал мужчина. Элена, наконец, повернулась к нему. «Надеюсь, у тебя внедорожник». Она лукаво улыбнулась, но голос ее звучал глухо. В нем слышалось скорее отчаяние, чем желание.